Хатаки Какаши, я уже давно не видел тебя. Интересно, как ты поживаешь? С другой стороны Какаши и Шисуи бежали по лесу. Шисуи, когда прибудем на место, нужно будет разделиться. Ты окажешься поддержку Шиноби Канахи, а я пойду в тыл Шиноби Киригакури, чтобы проверить, нет ли у них подкрепления. Если оно появится, я уничтожу его. Хорошо. Будь осторожен, сэмпай. Не волнуйся. Это не будет проблемой для меня. Шисуи просто слегка кивнул, ведь он тоже не сомневался в способностях Какаши. Хоть Шисуи и стал намного сильнее за эти годы и даже открыл Мангёки Шаринган, но у него было ощущение, что если он сразится с Какаши, то непременно проиграет, как и в первую их встречу. И это ощущение было вызвано не его восхищением Какаши, а тем, что тот становился все сильнее и сильнее. На самом деле Шисуи не знал о том, что делал Какаши, когда пропадал из деревни в течение последних 2 лет. И ни он один, никто в Канахе, кроме Джирая и Сандайме, не знали о тренировках Какаши на горе Мьёбаку. Даже Данза, хоть Какаши и исчезал из деревни, но он продолжал выполнять порученные ему миссии, поэтому Данза не особо был заинтересован тем, чем он занимался в свое отсутствие. Вместо этого Данза был занят конфликтом с кланом Учиха. Он уже очень давно хотел заполучить в свои руки такое количество шаринганов. Он был хорошо осведомлен о силе этих глаз, и недавно он получил результаты исследований клеток Хаширамы, поэтому теперь он мог значительно увеличить свою силу, используя сразу несколько шаринганов. Подобная власть невероятно искушала, поэтому Данза решил, что клан Учиха должен погибнуть. Только так он мог достичь своих амбициозных целей. Вскоре Шисуи и Какаши разделились. Как только Какаши отошел на некоторое расстояние от Шисуи, на его веках появились оранжевые тени. Режим отшельника. Это был самый действенный способ найти кого-либо на большом расстоянии. Хаэм, эта чакра мне знакома. Тарумимей, она тоже здесь? Почему она действует в одиночку? Что она здесь делает? Разве она не должна сейчас быть в Киригакуре и разрабатывать стратегию для победы над Яндэми? Мизукаге растеряна, подумал Какаши. Согласно информации, добыть разведкой Канахи, противостояние между Тарумимей и Ягурой находится в своей кульминационной точке. И Какаши не мог предположить ни одной причины, почему она в такое время отправилась в Страну Огня. Но теперь, раз уж он нашел ее, ему нужно было просто встретиться с ней и узнать эти причины лично. Интересно. Что ж, давай узнаем, для чего ты здесь. Какаши надел свою маску Анбу и побежал в сторону Тарумимей. Мэй резко остановилась на одном дереве и слегка нахмурилась. Меня обнаружили? Как? Это место слишком далеко от Канахи. Здесь не должно быть их шиноби. Выходи, сказала Мэй, оглядываясь вокруг. Хоть она была полностью уверена, что рядом с ней находился шиноби Канахи, но она совершенно не могла найти его. Это сильно удивило Мэй. Как такое возможно? Когда в Канахе появился такой сильный человек, очень острое восприятие. Не могли бы вы мне рассказать, что такого произошло в Киригакуре, раз уж вы решили прийти в Страну Огня? Спросил Какаши, появляясь из-за дерева. Холодный взгляд, странная маска и серебристо-белые волосы. Когда Тарумимей увидела этого Анбу, на ее лице невольно появилась улыбка. Оказалось, что это ты, Хатаки Какаши. Какаши безысходно дотронулся до своих волос. Его каждый раз узнавали из-за его цвета волос, даже когда он носил маску Анбу. Поэтому Какаши решил снять маску и поговорить лицом к лицу. Расскажи мне о своей цели. Как холодно, я думала, мы друзья, сказал Мэй, расчесывая свои волосы и игриво глядя на Какаши. К сожалению, Какаши это совершенно не смутило. Прости, но я на работе. Может, ты мне скажешь, почему ты пришла сюда, вместо того, чтобы бороться с Яндэми Мизукаге в Киригакуре? Мэй немного рассердился, когда поняла, что Какаши собирается говорить исключительно о делах. Этот парень что, кусок дерева? Ты такой скучный, пожаловалась Мэй. Какаши не смог сдержать тяжелого вздоха. Хоть он и знал, что у Мэй был такой характер, но все равно терялся каждый раз, когда встречался с ней. Я здесь, потому что хочу тебя кое о чем спросить. Спросить меня? Удивился Какаши. Что случилось? Ты сказал, что Яндэми Мизукаге контролируется Гиндзюцу, верно? Да, это так. У тебя есть способ развеять это Гиндзюцу? У меня? Какаши на секунду задумался после вопроса Мэй. Обито не специализировался на Гиндзюцу, поэтому его Гиндзюцу на Ягуре, скорее всего, зависело от силы Мангёки Шарингана. Какаши предполагал, что у него может получиться снять его, но он не мог сделать это. Отношения между Киригакури и Канахой никогда нельзя было назвать хорошими. Он не мог рисковать тем, что его назовут изменником за то, что он помог снять гендзюцу с Яндайми Мизуаги. Какаши не был идиотом. «Прости, хотя я, возможно, и могу развеять это гендзюцу, но я не стану этого делать». Мэй не была удивлена, ведь ожидала такой ответ. На самом деле было бы странно, если бы он легко согласился. «Мы можем заключить сделку. Прости, я в любом случае не могу этого сделать. Даже если я сниму с Егора гендзюцу, ты можешь дать мне гарантию, что он снова не будет под контролем. Пока в его теле находятся треххвосты, на него всегда будет легко наложить гендзюцу». Обито контролировал не Егору, а треххвостого в его теле. Хоть хвостатые и были очень сильны, но ничего не могли сделать против Мангёки Шарингана. Безнадежное выражение лица появилось у Мэй, ведь это звучало так, будто не существовало способа спасти Егору. «Ладно, а теперь скажи мне, для чего шиноби Киригакури прибыли в страну огня?» — сказал Какаши, перестав подавлять свою ауру. Давление, что тут же ощутила Мэй, поразило ее. Она тоже начала управлять чакрой в своем теле. Кажется, битва была неизбежна. 157. Просьба Шисуи. «Эй, Хатаки Какаши, ты действительно собираешься сделать это?» — обиженно спросила Мэй. «Я сейчас на миссии, поэтому у меня нет другого выбора. Поэтому давай поговорим о цели Киригакури. Ваша деревня сейчас не может позволить себе вести войну с другой деревней шиноби. Так зачем вы здесь, ХМПФ? Откуда я знаю? Это уже не первый раз, когда Егура отдает странные приказы. В этот раз он приказал Лао с небольшим отрядом спровоцировать Коноху», — честно сказала Мэй, несмотря на свое недовольство. «Одной из причин, почему Мэй тоже сюда приехала, это выяснение причины этого странного приказа. Она думала, что сможет узнать ответ, когда поговорит с Какаши. Но результат оказался совсем не таким, каким она его представляла». Услышав это, Какаши нахмурился и подавил свою убийственную ауру. Яндайми Мизукаге отдал приказ, цель которого не могла понять даже Теруми Мэй. Следовательно, это был приказ Обито. Но чего Обито хочет добиться этим? Пытается досадить Коноху? Нет, это бессмысленно. Слишком небольшой команды шиноби Киригакури явно недостаточно, чтобы навредить Коноху. Обито должен отлично это осознавать. Тогда в чем его цель? Внезапно глаза Какаши расширились от осознания происходящего. Обито отправился в Коноху. Эта команда шиноби — просто отвлекаюсь маневр, чтобы его никто не заметил. Ты что-то понял? — спросила Мэй, увидев выражение лица Какаши. Не совсем. Думаю, никаких проблем не возникнет. Скажи своим людям, чтобы они покинули страну огня, иначе они, скорее всего, умрут. Что ты имеешь в виду? — воскликнула Мэй. Ао был одним из ее самых важных подчиненных, и его смерть станет невосполнимой потерей для нее. Именно то, что я только что сказал. Ао не настолько слаб. Я признаю, что Ао очень способный шиноби, но он скоро встретит того, кто уже однажды победил его. Учиха. Шисуи — пробормотала Мэй, сделав шаг назад. Да, Шисуи отправился на перехват команды Киригакури. Тебе ведь ясно, каким будет исход, если они начнут сражаться всерьез. Проклятие. Я не хочу усложнять тебе жизнь, поэтому просто забери своих людей отсюда. В Киригакури и так творится полный беспорядок без вмешательства Коноху. Услышав это, на лице Мэй появилась счастливая улыбка. Ты заботишься обо мне, Эм, ты должна понимать. Не то, чтобы это было не так, неуверенно начал говорить Какаши, смущенно почесывая волосы. Почему мне кажется, что это звучит двусмысленно? Хе-хе, какой милый мужчина. Надеюсь, наши отношения уже будут другими, когда мы встретимся в следующий раз, — весело сказала Мэй и сразу ушла. Хах, какая странная девушка. Ладно, главное, что вопрос с Киригакури был решен. Обито, ты действительно вернулся в Коноху? Какаши с тяжестью на сердце посмотрел в сторону Коноху. Он бы очень хотел поговорить с Обито, но Обито мог легко использовать Камуи, чтобы избежать встречи с Какаши. Он вернулся в Коноху из-за Итачи, или из-за клана Учиха? — задумался на секунду Какаши, но затем потряс головой, будто пытался выкинуть эти мысли из головы. Для начала мне нужно встретиться с Шисуи, — решил Какаши, временно подавив свои чувства. В это время Шисуи встретил шиноби Коноху. Сэр, мы нашли след шиноби Киригакури в 3 километрах впереди. Хорошо, приготовьтесь к засаде. Давайте заставим шиноби Киригакури вернуться туда, откуда они пришли. Есть. Странно, но в команде Киригакури всего около 10 человек. Что они задумали? — подумал Шисуи, пока остальные шиноби готовились к битве. Нападение такой маленькой команды, не состоящей из 7 мечников тумана, на Коноху, равносильно самоубийству. Поэтому Шисуи не понимал, в чем заключалась их цель. Но на самом деле Обито послал сюда этих шиноби по нескольким причинам. Он знал, что Сандэми наверняка отправит разбираться с этим того, кому больше всего доверит. И Какаши был самым подходящим кандидатом для этого. Обито нужно было проникнуть в Коноху, чтобы кое-что сделать, поэтому ему нужно было убрать оттуда Какаши. Обито решил действовать осторожнее, учитывая нынешнюю силу Какаши. Поэтому, на всякий случай, Обито решил проникнуть в Коноху, пока Какаши не было. С другой стороны, Ао осторожно вел своих подчиненных по лесу. Внезапно в их сторону полетело несколько сюрикенов. «Что? А-а-а!» Двое шиноби Киригакури были тут же убиты. «Стойте тут же!» — закричал Ао. Ему было ясно, что их местонахождение было раскрыто. Бейкуган. Чакра в его теле направилась к правому глазу, после чего он стал видеть мир черно-белым. «Это же!» — испуганно пробормотал Ао, когда увидел вдалеке фигуру со знакомой ему чакрой. «Отступаем, капитан Ао, отступаем, человек впереди — это Шуншин Ношисуи, мы ему не противники, если вступим в бой, то многие погибнут». «Пепе, Шисуи, из-за тебя теперь у Ао душевная травма на всю оставшуюся жизнь, но приказ Мизукаге самы, я объясню Мизукагесами, что произошло, неужели ты хочешь бессмысленно пожертвовать собой? Нет, тогда уходим». После этого Ао и другие шиноби Киригакури немедленно ушли. Шисуи смотрел им вслед растерянным взглядом. Он был немного разочарован. Может быть, эти шиноби просто путешествовали Пепе. Да Шисуи, у них просто отпуск, а ты их напугал, бедных. Шисуи ничего не понимал, поэтому решил просто оставить все так, как есть. В этот момент к нему сзади подбежал Какаши. Шисуи, какова ситуация? Шиноби Киригакури отступили. Думаю, они не вернутся в ближайшее время. Отлично, давай возвращаться в деревню. Хорошо, в это же время Теруми Мэй тоже встретилась с командой Ао. Мэй сама. Ао, какова ситуация? Мы встретили Шуншин Ношисуи, поэтому решили отступить. Мудрое решение — похвалила его Мэй. Мэй сама, вы закончили свои дела? Да, кажется, нам придется убить Ягуру. Нужно быть готовыми, — удрученно сказала Мэй. Ао не знал, что ему нужно сказать. Неужели нет другого выбора? Офис Хокаге. Ох, значит, в этот раз вторжение Киригакури было довольно маленьким. Да, именно так. Их отряд был маленьким и не отличался большой боевой мощью. Атаковать Коноху такими силами было бы очень глупо. Эта ситуация казалась Сандэми очень странна, но сейчас он не мог придумать никаких логических причин. «Сандэми сама, мне нужна ваша помощь», — внезапно сказал Шисуи. «Хэймэм, что такое?» «Я надеюсь разрешить конфликт между деревней и кланом Учиха. Шисуи, я тоже усердно работаю над этим, но, пока что, никакого прогресса не наблюдается. Я хочу восстановить доверие между кланом Учиха и деревней. Как ты хочешь это сделать? Я надеюсь, что смогу сделать это от вашего имени». На мгновение Сандэми задумался, а затем решительно сказал: «Хорошо, я согласен, но ты должен действовать тайно. Если у тебя возникнут проблемы, то немедленно приходи ко мне, тогда я отправлю Какаши помочь тебе». «Есть, Сандэми сама», — сказал Какаши, стоящий рядом. «Спасибо вам, Сандэми сама. Шисуи, если бы весь клан Учиха был бы такой, как ты, то, возможно, такой проблемы бы не возникло», — с улыбкой сказал Сандэми. «Спасибо за похвалу, Сандэми сама. Нет, это я должен благодарить тебя. Ты мне напоминаешь моего старого друга». После этого Какаши и Шисуи покинули кабинет Хокаге. «Шисуи, что ты собираешься делать? Сначала я должен поговорить со стороной Учих. Хочешь убедить Учиху Фугаку?» «Да, ты должен знать, что даже если у тебя получится убедить Учиху Фугаку, остальные члены клана могут не согласиться пойти на компромисс. Я знаю, но если глава клана сделает все возможное, чтобы остановить переворот, у меня появится больше времени. Ты хочешь использовать на нем Катамацуками?» Шисуи покачал головой. «Нет, я использую его, только если у меня не останется другого выбора». «Шисуи, будь осторожен. Если возникнут какие-то проблемы, то обязательно сообщи мне», — сказал Какаши, похлопав Шисуи по плечу. «Конечно». Какаши достал из своей сумки трехконечный кунай и передал его Шисуи. «Возьми его. Если что-то случится, я сразу же примчусь на помощь, где бы ты ни был». Шисуи не стал отказываться от столь ценного подарка и положил его к себе в карман. «Спасибо, Какаши». Какаши на секунду опешил от этих слов. Это был первый раз, когда Шисуи не назвал его сэмпэем. 158. Прелюдия. Каньон с водопадом около Канахи. Шисуи стоял здесь в полном одиночестве. Он прекрасно знал, что путь к переменам будет нелегок, но это был его долг. Долг перед Канахой и перед кланом Учиха. Он не хотел отказываться ни от кого из них. Поэтому он должен был придумать способ спасти их. Клан Учиха был очень недоволен руководством Канахи. На самом деле решение устроить переворот принадлежало не Учихе Фугаку, а большей части клана, что хотели этого. Они хотели сражаться за свои законные права и интереса, чтобы добиться перемен в деревне. Они считали, клан Учиха рано или поздно будет уничтожен, если высшее руководство Канахи продолжит притеснять его. Они не собирались молча на это смотреть. Они были уверены в силе клана Учиха, что вполне мог оказать давление на всю верхушку Канахи. Больше Шисуи не было ничего известно. Он думал, что руководство Канахи снова поверит в клан Учиха, когда он вступил в Анбу. Но, к сожалению, они продолжили настороженно относиться к клану. Среди всех четырех членов Совета Канахи, только Сандэми пытался как-то исправить ситуацию. Остальные трое были настроены очень враждебно. Поэтому Сандэми был единственным, через кого можно было добиться мира. К счастью теперь, когда Шисуи добился его доверия, он мог воспользоваться авторитетом Хокаге в своих действиях, чтобы они стали носить официальный характер. «Шисуи, ты что-то хотел от меня?» – спросил Итачи, что появился неподалеку. «Мы давно здесь не были», – Итачи сказал Шисуи, продолжая смотреть на поток воды. «Да, с тех пор, как мы стали Анбу, у нас стало не хватать времени на совместные тренировки», – сказал Итачи с ноткой ностальгии в голосе. Итачи всегда считал Шисуи своим старшим братом. Он до сих пор брал с него пример, когда проводил время с Саске. Благодаря ему он смог стать отличным старшим братом. «Хэй, конфликт между деревней и кланом становится все серьезнее. Я знаю, в последние несколько дней я исполняю миссию Анбу по наблюдению за кланом Учиха. Подозрения руководства Канахи в отношении нашего клана превзошли все мои ожидания», — сказал Итачи, понимая, насколько это плохо сказывалось на ситуации. «Да, за время пребывания в Анбу я это прекрасно понял. Сандэми сама все еще пытается достичь мирного исхода, но Данза сама и двое других старейшин питают крайнюю неприязнь к клану Учиха. Это главная проблема, но высшее руководство Канахи не единогласно во мнении. Ты ведь сам сказал, что Сандэми сама пытается помочь. Причем его давние политические разногласия с Данза самой уже давно известны всем. Да, Сандэми сама все еще является Хокаге, поэтому его мнение имеет больше веса, чем остальных старейшин. Сандэми сама доверил мне урегулирование конфликта между кланом Учиха и деревней. Я сделаю все возможное, чтобы добиться мира и избежать невинных жертв. И Шисуи и Итачи знали, что, в случае войны, проиграют обе эти стороны. Шисуи повернул голову и серьезно посмотрел на Итачи. «Итачи, я хочу узнать твою позицию». «Позицию? Да, на чьей стороне ты, клана Учиха или Канахи? Сейчас ты в том положении, когда любое твое решение приведет к предательству другой стороны. Может, другие и не знали, но Шисуи был осведомлен о сложном положении Итачи. Анбу – корень и клан Учиха. Прямо сейчас он был тройным агентом этих сторон. После долгого времени работы на разные стороны, можно и самому забыть, на какой именно стороне ты». Итачи не отвечал. «Итачи, клан уже не доверяет тебе, поэтому позволь мне помочь тебе. Я абсолютно доверяю тебе и очень надеюсь, что ты поделишься со мной твоим планом. Ведь уверен, что наши цели совпадают. Шисуи, я хочу уничтожить пропасть между кланом Учиха и деревней, но это настолько сложно, что я не знаю, как это сделать», — сказал Итачи с горечью в голосе. Шисуи подошел к нему и похлопал по плечу. «Все в порядке. Достаточно уже того, что ты тоже хочешь такого исхода. Остальное предоставь мне. Что ты собираешься делать, Шисуи?» «На завтрашнем собрании клана я попытаюсь уговорить Фугаку-сана отказаться от переворота. Если у меня не получится, я использую Катамацуками. Что? Это единственный выход. Только так мы сможем выиграть нам время для поиска других путей. Если переворот начнется, мы уже ничего не сможем сделать. Это ладно. Завтра ты должен пойти со мной». «Хорошо». После того, как они обговорили все детали, Шисуи и Итачи покинули этот каньон. Изначально Шисуи думал о том, чтобы использовать Катамацуками на ком-то из руководства Канахи, но потом он отказался от этой идеи. У этого ниндзюцу был один большой недостаток. Время отката этого навыка было слишком велико, на него требовалось примерно несколько лет. Если он будет ждать, пока снова сможет использовать Катамацуками, то, возможно, уже будет нечего защищать. Так что у него был только один шанс использовать Катамацуками. Кого же ему стоило выбрать? Сандэми, Данза. Применение Катамацуками настолько сильно менялось характер жертвы, что кто-нибудь из его приближенных наверняка бы заметил это. Тогда действия были бы немедленно раскрыты. Если бы Шисуи использовал Катамацуками на ком-то из старейшин, то он бы уже никогда не смог бы вернуть их доверие. Положение клана тогда бы ухудшилось, и переворот стал бы неизбежным. Шисуи не хотел, чтобы подобное произошло. Если же он использует это ниндзюцу на Фугаку, даже если кто-нибудь заметит, ничего уже нельзя будет сделать. Это был его план. Но вопрос в том, будет ли он успешен. База корня. Данза сидел в своем кресле с мрачным выражением лица. Учиха Шисуи и его Катамацуками. Он доставляет слишком много хлопот. Нельзя и дальше позволять существовать этой проблеме. Затем он задумчиво коснулся своего забинтованного правого глаза. Думаю, пришло время поменять шаринган на более хороший. Учиха Шисуи, ты можешь гордиться. Твой глаз станет моим новым глазом. Б, С, Д. Да, Данза сама тут же сказали появившиеся шиноби, стоя на одном колене. Возьмите всех джонинов в корне и устроить засаду в долине огня. Завтра вы поможете мне сразиться с Учихой Шисуи. Есть, Данза сама. Идите готовиться. Я не потерплю завтра никаких ошибок. Есть, ответили трое шиноби и тут же исчезли. Завтра из этого мира исчезнет Учиха Шисуи. Учихаха. Кучка клоунов. Какаши лежал на крыше своего дома и смотрел на яркую луну. Путь, что выбрал Шисуи, слишком труден. Не знаю, добьется ли он успеха, все-таки ему может помешать Данза. Он слишком опасен. У Данза действительно был сложный характер, и Какаши считал его просто опасной личностью. Внезапно в его руке появился трехконечный кунай. При этом в глазах Какаши промелькнуло холодный свет. Данза, если ты посмеешь что-то сделать с Шисуи, то обязательно пожалеешь об этом. 159. Данза начинает действовать. Зал заседаний в офисе Хокаге. Шисуи опустился на одно колено перед старейшинами Конохи, Данза и Сандэми. Сандэми сама, сегодня днем состоится собрание клана Учиха. На нем я собираюсь уговорить главу клана оставить расприз Конохи. Ох, ты уверен, удивился Сандэми. Да, хорошо, тогда я даю свое разрешение. Сделай это. Есть. Шисуи чувствовал у себя в груди легкость, когда покинул офис Хокаге. Просто он был рад, что, возможно, с завтрашнего дня положение клана Учиха улучшится. В этот момент позади него приземлился Анбу. «А, Учиха Шисуи, Данза сама просит вас встретиться с ним в долине огня», — сказал Анбу и сразу же исчез. «Долина огня, о чем Данза сама хочет поговорить со мной», — нахмурившись, подумал Шисуи. Он не мог не вспомнить слова Какаши. «Остерегаться Данза, нужно выкинуть это из головы. Сначала я пойду и встречусь с ним», — решил Шисуи. Несмотря на свои сомнения, он прекрасно осознавал власть Данза в Конохе. Ему нужно было одобрение Данза, чтобы его план по сохранению мира между Конохой и кланом Учиха сработал. Шисуи считал, что все руководство Конохи желало лишь самого лучшего деревни, и, на самом деле, не хотели уничтожать клан Учиха. Все-таки это стало бы огромной потерей для Конохи. База корня. Данза сама, я передал Учихе Шисуи сообщение. Очень хорошо. Что насчет подготовки в долине огня? Б, С и Д вместе с 20 джонинами уже ждут там в засаде. Проблем не возникнет. После этих слов, глаза Данза вспыхнули холодным светом. Отлично, тогда отправляемся. Есть, Данза сама. В это время Итачи шел на встречу с Шисуи, чтобы затем вместе отправиться на собрание клана Учиха. Итачи. Итачи сильно удивился, услышав за спиной знакомый голос. Он обернулся и увидел красивую девочку с длинными каштановыми волосами и большими глазами. «Учиха Изуми, Изуми, почему ты здесь?» — спросил Итачи. «А, я вышла купить данго. Хочешь немного?» — сказала Изуми, передавая Итачи данго. «Спасибо, Изуми», — сказал Итачи, слегка улыбнувшись. «Ни за что. Куда ты идешь? Мне нужно разобраться с кое-какими делами в Анбу», — сказал Итачи со слегка затуманенным взглядом. «Вот оно как. Кстати, Итачи, все так изменилось с тех пор, как ты вступил в Анбу», — расстроенно сказала Изуми. Она выглядела как девушка, что обвиняла парня, что у него не было на нее времени. Итачи решил притвориться, что не понимает чувств Изуми. «Да, у меня много дел, поэтому я очень занят. Ты такой потрясающий, Итачи. Ты смог вступить в Анбу в таком раннем возрасте. Я уверена, что будущее клана Учиха будет зависеть от тебя». «Будущее клана Учиха», — пробормотал себе под нос Итачи. Он не знал почему, но чувствовал в этом предложении какую-то иронию. Конечно же, он знал, что Изуми ничего такого не имела в виду. «Да, я часто слышу, как люди клана говорят, что ты и Шисуи станете в будущем опорой клана Учиха, какими были Учиха Мадара и Учиха Изуна когда-то давно. В период воюющих государств в клане Учиха было два обладателя Мангёки Шарингана, это Учиха Мадара и Учиха Изуна. Возможно, из-за этого этот период считался самым процветающим за всю историю клана. Большая часть клана теперь скучала по этому времени. Итачи же не смог сдержать горькую улыбку. Он знал, что мысли многих членов клана теперь были не о Конохе, иначе они бы не стали скучать по времени воюющих государств. Увидев выражение лица Итачи, Изуми подумала, что он на него должно быть оказывает сильное давление. «Итачи, тебе не нужно быть таким, каким все хотят тебя видеть. В моих глазах, ты самый сильный шиноби в Конохе, и однажды превзойдешь даже Учиху Мадару. Спасибо тебе, Изуми. Прости, у меня есть дела, поэтому я пойду», — внезапно сказал Итачи и поспешил уйти. Ему было нелегко разговаривать с этой девочкой, ведь она всегда была способна затронуть струны его сердца. Изуми слегка растерялась от этой внезапной перемены. «Хорошо, удачи тебе», — с улыбкой сказала она, несмотря на горькие чувства внутри. «Прости, Изуми, и спасибо за Данго». После этого Итачи использовал Шуншин и исчез. Изуми от чего-то захватило беспокойство, когда она увидела его удаляющуюся спину. Итачи на ходу закинул Данго в рот. Он пытался успокоиться, но в его разуме бушевали разные мысли. «Изуми, клан Учиха и Коноха. Шисуи, я надеюсь, у тебя все получится. Я очень хочу защитить деревню, которую люблю». Через некоторое время Итачи прибыл на место встречи с Шисуи. «Шисуи еще не пришел? Где он?» «Шисуи очень пунктуальный человек. Почему он опаздывает?» Внезапно сердце Итачи наполнилось тревогой. «Шисуи, с тобой ведь ничего не случилось. Долина огня. Данзо уже был здесь, когда Шисуи прибыл. Данзо сама, вы хотели о чем-то со мной поговорить? Шисуи, что ты планируешь сделать на сегодняшнем собрании клана? Ты ведь понимаешь, что убедить главу клана будет очень нелегко. Я сделаю все возможное, чтобы убедить Фугаку-сана и других членов клана Учиха. Ох, мы бы не докатились до нынешней ситуации, если бы с кланом Учиха было так легко договориться. Не волнуйтесь, Данзо сама, у меня есть запасной план. Если у меня не выйдет переубедить клан, то я использую Катамацу Камина Учихи Фугаку, чтобы он стал верен Конохе. Катамацу Уками – это очень сильное ниндзюцу. Но я не могу быть уверен в том, что однажды ты не используешь его на мне, если будешь как-то недоволен моими действиями, — сказал Данзо, холодно смотря на Шисуи. Данзо сама, вы можете быть уверены, что я никогда не использую его на вас. О, и как же ты докажешь, что я могу доверять тебе? Это, что ж, если ты отдашь мне свой шаринган, то я смогу доверять тебе. Что шокированно воскликнул Шисуи. Внезапно Данзо протянул свою руку, чтобы вырвать правый глаз Шисуи. Несмотря на свое удивление, Шисуи успел среагировать и схватить руку Данзо на полпути. После этого он посмотрел ему в глаз и применил гендзюцу. На мгновение в глазах Данзо отразилось удивление, после чего он медленно потерял сознание. «Извините, Данзо сама, но это шаринган очень важен для меня. Я не отдам его вам. Не волнуйтесь, я применил простое гендзюцу, оно не навредит вам», — сказал Шисуи, отпуская руку Данзо. Затем он развернулся, намереваясь уйти, но внезапно перед Шисуи снова возникла темная фигура. Его скорость была настолько велика, что Шисуи не успел среагировать. «Твой глаз, он теперь мой», — сказал Данзо, коснувшись глаза Шисуи. Но тело Шисуи тут же превратилось в стаю ворон, что тут же взлетели в небо. Клон из ворон. Что? Данзо не ожидал, что Шисуи сможет избежать его атаки. «Конечно, вы же можете использовать из-за ноги. Какаши Сэмпай был прав, ваш правый глаз — это шаринган». 160. Шисуи против Данзо. Что, Какаши? Как он узнал об этом, не поверил своим ушам Данзо. Единственный, кто знал о его шарингане, был он сам. Так как же Какаши мог узнать об этом? Его ненависть к Какаши, казалось, становилось больше с каждой секундой. «Данзо сама, я уважаю вас как одного из старейшин Конохи, но не могу согласиться с вашими методами. Почему вы не хотите дать клану Учиха шанс? Почему вы не можете довериться мне? ХМПФ, клан Учиха не должен и дальше существовать в этом мире. Теперь, когда ситуация докатилась до нынешней точки, мне не нужно больше действовать осторожно. Как только Данзай это сказал, отовсюду стали появляться анбу корня, окруживши Суи. Шисуи ничуть не удивился. Он ожидал, что Данзай не пришел один, раз хотел забрать его шаринган. На лице Шисуи тут же появилось встревоженное выражение. Хоть он и был уверен в своих силах, но сражаться против двух десятков анбу корня было бы тяжело даже ему. Шисуи имел представление о силе этих шиноби. Они все обладали высокими способностями. При вступлении в корень, они отказывались от своих имен и становились безоговорочно верны Данза. Можно сказать, что одна треть сильнейших шиноби Конохи находилась в корне. Поэтому Данза совершенно не боялся клана Учиха. Когда Нидайми Хокаге погиб и Сарутоби Хирузин стал Хокаге, он был очень молод. Поэтому он не мог подчинить своими силами всю Конаху. Именно тогда власть Хокаге была разделена, и Данза был тем, кто разделил с Хирузином эту власть. Тогда клан Учиха хотел покинуть деревню, но его остановил один человек, Учиха Кагами. Шисуи не ожидал, что старый товарищ его дедушки внезапно попытается украсть его шаринган. Из-за этого сердце Шисуи наполнилось сложными эмоциями. Но, несмотря на это, он не собирался просто стоять и смотреть, как забирают его глаза. Нынешний его враг в виде 20 опытных джонинов мог сильно потрепать даже Шисю. Секретная техника. Сфера насекомых. Клан Абурами. Из тела одного из анбу корня был выпущен рой насекомых. Увидев это, Шисуи тут же сложил ручные печати. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Гигантский огненный шар тут же вылетел изо рта Шисуи и сжег всех насекомых. В этот же момент позади Шисуи появился человек. Техника меча Конохи. Танец трех лун. Быстро подумал Шисуи, доставая свой танто. Стиль Учиха. Танец солнечного ореола. Столкновение меча и танто вызвало множество искр. Техника имитации тени. Черная тень одного из анбу стала растягиваться, быстро приближаясь к Шисуи. Но он тут же использовал шуншин, чтобы немедленно уйти от нее. Клан Нара удивился. Шисуи. Бейкуган. Вот он где. 8 триграмм вакуумная ладонь. Шисуи сразу же почувствовал, как к нему направляется поток плотно сжатой чакры. Он уже не мог увернуться, поэтому мягкий кулак Хьюга поразил несколько его точек тенкицу и заставил отлететь назад. Из-за силы удара Шисуи пролетел несколько метров, прежде чем упасть на землю. Битва только началась, а он уже был ранен. В корне Данза были собраны подчиненные с разными способностями. Должно быть, здесь сейчас находились представители каждого клана в Конохе, обладающего секретной техникой, кроме Учиха. Если бы Шисуи сражался с ними один на один, то он бы с легкостью победил. Но сейчас их было 20 на него одного. Их комбинированные и последовательно атаки истощали противника. Более того, они были прекрасно осведомлены о его способностях, поэтому он был как на ладони. Должно им было также известно о его мангёке шарингане. В бою шиноби, информация о противнике могла сыграть большую роль. Узнав особенности способностей противника, можно было принять контрмеры. Даже против такого сильного противника, как Пейн. Шисуи, сдавайся и отдай мне свой шаринган. Иначе и ты, и клан Учиха исчезнете, превратившись в историю. Будь ты проклят, Данза. Сандэми сама так просто это не оставит. Ха-ха, Сарутоби, он ничего не может сделать со мной. Мертвый клан Учиха или живой корень. Сарутоби знает, какой выбор выгоднее для деревни. И вправду, в этом мире ценит только живых. Те, кто уже мертв, будут просто забыты, горько подумал Шисуи. Несмотря на то, что Сандэми пытался помочь клану Учиха, он просто промолчит, если тот будет уничтожен. Данза не понесет никакого наказания. Сандэми всегда делал выбор в пользу Конохи. Посмотрев на выражение лица Шисуи, Данза махнул рукой. Увидев этот знак, один из шиноби корня тут же сложил ручную печать. Техника переноса сознания. Невидимая духовная сила тут же проникла в тело Шисуи. После этого его тело расслабилось и обмякло, будто потеряло все свои силы. Получилось, Данза сама с ухмылкой сказал Шисуи, поднимая голову. Что и ожидалось от Яманака. Отличная работа, сказал Данза, после чего повернул голову в сторону другого шиноби корня. Ты, иди и забери его глаза. Есть, Данза сама. Данза решил в целях осторожности не приближаться пока к Шисуи. Он только что потерял свой шаринган, поэтому у него не было контрмеры против Катамацуками. Член корня подошел к Шисуи и протянул руку к его глазу. В это мгновение рисунок в глазах Шисуи изменился. Мангёки шаринган. Член корня внезапно закричал и рухнул на землю. Все вокруг напряглись от неожиданной атаки, а изо рта человека из клана Яманака брызнула кровь. Не ожидал, что ты будешь таким осторожным, Данзо сказал Шисуи, горько улыбнувшись. ХМПФ, какой жалкий трюк. Шисуи не пытался бежать и не складывалось ручные печати. Сейчас он был не в том положении, когда это могло бы помочь. Рисунок четырехконечного сюрикена быстро вращался в его глазах, из которых продолжала течь кровь. Это поразился Данзо, когда увидел их. Сусанаа. Гигантский зеленый скелет тут же возник вокруг тела Шисуи, защищая его. Это Сусанаа из легенд, выглядит очень сильным. Данзо не раз слышал от своего учителя, Нидэйми Хокаге, об Учихе-Мадаре и его силе. Конечно же, он не раз слышал и о Сусанаа. Нидэйми говорил то, насколько поразительным было это ниндзюцу. Даже человек, который изобрел огромное количество запрещенных техник, восхищался силой Сусанаа. Не думал, что ты знаешь о Сусанаа. Должно быть, ты провел подробное расследование о клане Учиха. ХМПФ, глупый клоун, надменно сказал Данзо и сложил ручные печати. Высвобождение ветра. Вакуумная сфера. Изо рта Данзо тут же вылетело огромное множество маленьких воздушных бомб и столкнулись с Сусанаа Шисуи. Но они не причинили ему никакого вреда. Что? Как такое возможно? 161. Помощь. Примечание к части. Готовьте свои платки. В клане Шимура высвобождение ветра было самым сильным ниндзюцу, а вакуумная сфера была самым любимым ниндзюцу Данзо. Данзо был уверен в силе этой техники, но она, к его удивлению, не причинила Шисуи никакого вреда. Шисуи же не был сейчас счастлив от того, что смог заблокировать эту атаку. Все его тело разрывало острая боль, отчего его слегка покачивало. Ему было невыносимо больно, когда он использовал только руку Сусанаа, чтобы забрать меч Тацука. Что уж говорить о том, чтобы использовать его на нынешнем уровне для защиты. Сейчас была образована половина его тела. Сусанаа. Цукума. Зеленая грудная клетка Сусанаа открылась, обнажая оранжевую Магатаму. Что это такое? Все члены корня были шокированы. Они никогда раньше не видели настолько ужасную технику. Но уже вскоре они подавили в себе это чувство страха. В это время из оранжевой Магатамы стали вылетать зеленые стрелы. Они летели так быстро, что никто не успел даже среагировать. Несколько шиноби корня тут же упали замертво. Увидев опасность ситуации, Данзо схватил ближайшего анбу и поставил перед собой, как щит. В его тело тут же воткнулся десяток стрел. «Аркх!» — закричал он и посмотрел на Данзо. «Данзо сама!» — прошептал он, прежде чем испустил свой последний вздох. Данзо просто проигнорировал это и холодно фыркнул. «ХМПФ, что за жестокий парень!» После этого Данзо отбросил труп в сторону, будто это был какой-то мусор. В это время Шисуи уже развеял Сусанаа. Он упал на колени и тяжело дыша. Из его глаз постоянно текла кровь. «Похоже, это ниндзюцу отнимает у тебя много сил. Это конец, Шисуи. Твои глаза мои», — сказал Данзо, холодно смотря на Шисуи. «Еще нет». Зеленый Сусанаа снова возник вокруг Шисуи, из-за чего Данзо поспешил отступить. «Проклятие, он все еще может использовать его». «Вперед», — прошептал Данзо, и все анбу корня начали складывать ручные печати. «Высвобождение воды». Техника пули водяного дракона. Высвобождение земли. Земляной и каменный дракон. Высвобождение молнии. Вспышка дрожащей молнии. Высвобождение огня. Огненная пуля. Десятки ниндзюцу одновременно атаковали Сусанаа Шисуи. Шок от этих атак напрямую скощивался на теле Шисуи, которое продолжалось дрожать от боли во внутренних органах. «Я не смогу так и дальше держаться. Не ожидал, что Сусанаа будет потреблять так много чакры. У меня уже все расплывается в глазах отчаянно», — думал Шисуи. Зеленый Сусанаа нанес перед собой удар, от которого земля вокруг разлетелись в разные стороны. «Здесь становится слишком шумно. Если я поскорее не закончу, то пройдет Хирузин. Тогда у меня могут возникнуть проблемы», — нахмурившись, подумал Данзо. Он решил больше не тянуть время и сложил ручные печати. Техника призыва. Баку. Перед всеми появилось огромное существо, похожее на слона. «Это призванный зверь», — Данзо сама удивленно сказал один из членов корня. Как только Баку появился, он открыл свой рот, в который тут же стал все всасывать. В этот момент Данзо куда-то исчез. Это сильное поглощение вызвало сильный ураган, из-за которого Сусанаа Шисуи больше не мог двигаться. Что за ужасающее высвобождение ветра? Я не ожидал, что у Данзо такой сильный призванный зверь, прошептал Шисуи. Высвобождение ветра. Вакуумная волна. Что? Шисуи резко обернулся и увидел Данзо, который незаметно подкрался к нему из-за спины. Мощность вакуумной волны увеличилась из-за силы затягивания воздуха Баку, поэтому она смогла проделать дыру в спине Сусанаа. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Шисуи тут же использовал ниндзюцу. Из его рта вылетел огненный шар, который тут вытянул в себя Баку. Взрыв произошел прямо во рту этого зверя, благодаря чему он больше не мог использовать свою технику. Данзо же уже был рядом с Шисуи. Шисуи тут же снова использовал Сусанаа, чтобы атаковать Данзо. «Сделайте это!» – неожиданно крикнул Данзо. Сразу же после приказа все члены корня быстро сложили ручные печати. Печать проклятия личности. Черные письмена тут же появились на земле и обвили Сусанаа Шисуи. Что удивился Шисуи? Его тело внезапно перестало двигаться, будто его что-то сковало. Какая мощная связывающая сила. Данзо заранее устроил здесь засаду. Эта печать была подготовлена Данзо в долине огня до их встречи с Шисуи. Благодаря этому, для ее активации требовалось всего лишь мгновение. Спустя несколько секунд Сусанаа Шисуи стал рассеиваться. Это лучший момент. Данзо достал кунай и покрыл его чакрой атрибута ветра, после чего он стал выглядеть, как меч ветра. Вот и все. Учиха Шисуи. Данзо нанес удар кунаем с атрибутом ветра. За мгновение до этого, Шисуи выпустил всю свою чакру в теле, и его левая рука снова обрела способность двигаться. Удар. На землю брызнула кровь. Левая рука Шисуи, отрубленная, отлетела в сторону. В это же время сумка Шисуи упала на землю, и из нее выспались разные инструменты шиноби. Среди них был и трехконечный кунай. Шисуи использовал свою левую руку, чтобы отклонить от смертельного удара, в последнюю секунду. Данзо широко раскрыл глаза от удивления, но не стал останавливаться. Его правая рука схватила левый глаз Шисуи. Момент, и окровавленный глаз лежал на руке Данзо. Из глазницы Шисуи лилась кровь, пока он кричал от боли. «А, это его левый глаз? Тогда отдай мне и правый». Данзо смотрел на Шисуи холодным бездомным взглядом, будто то уже был мертв. Шисуи же сейчас чувствовал невероятную боль в своей левой глазнице. Его зрение стало еще более размытым, и он уже практически не мог ничего видеть. «Похоже, сам ты этого не сделаешь. Тогда я сам заберу его», — сказал Данзо, снова бросаясь к Шисуи и протягивая руку к его правому глазу. «Он мой». Глаз Шисуи широко открылся от ужаса. «Я не могу от этого увернуться». Побочные эффекты от Сусанаа, а также боль от потери левой руки и левого глаза полностью лишили Шисуи сил для уклонения от этой атаки. В этот момент, внезапно, перед Данзо вспыхнул серебристый свет, после чего исчез вместе с Шисуи. «ПП, батя в здании, кто это?» — яростно закричал Данзо. Но потом он вспомнил силуэт человека, которого увидел перед тем, как он исчез вместе с Шисуи. Это была техника летающего бога грома, Хатаки Какаши. Данзо сразу догадался, кто это был, ведь Какаши сейчас был единственным, кто использовал эту технику. «Будь ты проклят, Какаши, он снова помешал мне». Какаши прыгал среди деревьев, неся на спине Шисуи. Он посмотрел на отсутствующую левую руку и на левую глазницу. В его глазах тут же загорелся гнев. Данзо. Сейчас он хотел вернуться обратно и разрубить Данзо на несколько частей, но куда важнее сейчас была помощь Шисуи. Если он потеряет слишком много крови, то умрет. Какаши, отнеси меня в каньон. Но Шисуи, твои раны. Все в порядке, Какаши. Итачи все еще ждет меня там, и я должен кое-что ему сказать. Хорошо, сквозь зубы сказал Какаши, увидев мрачное лицо Шисуи. Он увеличил свою скорость и направился к каньону. Через пару минут они уже достигли нужного места. Кто здесь? Насторожился Итачи, когда почувствовав чье-то приближение. 162. Твой глаз я верну его тебе. Перед Итачи появился израненный Шисуи и Какаши, державшие его. Шисуи крикнул Итачи, бледнее от шока. «Итачи, ты все еще ждешь меня? Почему ты так изранен, Шисуи?» «Какаши сэмпай, что черт возьми произошло? Ты можешь винить меня, Итачи?» «Я опоздал», — сказал Какаши с лицом, искаженным от горечи вины. «Ты не виноват в случившемся, Какаши. Итачи, мы не можем остановить переворот Учих. Как только в Конохе начнется гражданская война, другие деревни не упустят шанса вторгнуться в нее. Тогда Коноха погрузится в пучину войны. Изначально я хотел изменить судьбу клана Учиха, использовав Катамацуками. Но оказалось, что Данзо не только совсем не доверяет мне, но и жалеет заполучить мой шаринган. В его руки уже попал мой левый глаз. Итачи с беспокойством посмотрел на пустую глазницу Шисуи. «Итачи, Данзо ни за что не отступится. Он сделает все возможное, чтобы забрать и его. Прежде чем это произойдет, я доверю свой правый глаз тебе. Защити деревню и имя клана Учиха», — сказал Шисуи, вырвал свой правый глаз и протянул его Итачи. «Шисуи, что ты шокированно прокричал, Какаши?» «Какаши, прости, что доставляю тебе одни лишь неприятности. Данзо наверняка уже догадался, что именно ты спас меня. Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы». Сначала Шисуи думал о том, чтобы отдать свой глаз Какаши, но тогда он будет вовлечен в конфликт между кланом Учиха и Конохой. Шисуи не хотел для него такой участи. Он знал, сколько неприятностей это принесет Какаши, и не хотел его впутывать. Все-таки Какаши был ему дорогим другом. «Шисуи, ну, Какаши, не смотри на меня так», — попытался пошутить Шисуи. Итачи отрешенно взял глаз Шисуи. «Что ты теперь собираешься делать, Шисуи?» Шисуи улыбнулся, слегка оттолкнул Какаши и подошел к краю обрыва. «Какаши, прости, мне придется еще раз побеспокоить тебя. Пожалуйста, помоги Итачи, если сможешь. Итачи, моя смерть сможет отсрочить переворот клана Учиха. Остальное зависит от тебя. Я заранее подготовился свою предсмертную записку. Прощайте, мои дорогие друзья». На лицах Итачи и Какаши появился ужас от услышанного. Шисуи закричал Итачи: «Не останавливайте меня, прощайте», — сказал Шисуи и прыгнул вниз с обрыва. «Ты, должно быть, шутишь. Я не допущу этого», — закричал Какаши и спрыгнул вслед за Шисуи. «Шисуи, Какаши сэмпай», — закричал Итачи от горя. Вместо слез из его глаз потекли струйки крови. Когда Итачи снова открыл глаза, в них появился рисунок трех спиралевидных кривых вокруг зрачка. Какаши летел со скалы прямо над Шисуи. «Шисуи, я ни за что не позволю тебе так умереть», — закричал он ему. «Какаши». Какаши тут же высвободил из своего тела небольшой взрыв чакры, благодаря чему он смог достичь Шисуи и схватить его. «Ты безнадежный дурак, Шисуи». Услышав это, Шисуи не смог сдержать горькую улыбку. «Какаши, если я не умру, клан Учиха никогда не изменится. Ничего не изменится, даже если ты умрешь. Данзо обязательно уничтожит клан Учиха». Шисуи не нашел, что ответить на это, ведь он прекрасно осознавал это. Его смерть могла лишь отсрочить переворот клана Учиха. Основная проблема так и останется нерешенной. Решение оставить все на Итачи было сделано из-за его отчаяния. «Что я смогу сделать теперь, когда потерял свой шаринган?» «Ты идиот!» — крикнул на Шисуи Какаши, после чего вспыхнул серебристый свет. Они исчезли из этого места перед самым падением на скалы. Граница между страной огня и страной ветра. Здесь находилась небольшая деревня под названием Ачигакури. На протяжении многих лет эта деревня вела очень тихую жизнь. Не считая людей, случайно покидающих деревню, здесь никто не бывал. Постепенно деревня была забыта внешним миром. Все считали, что в этой деревне были лишь один джонин, пару чунинов и генины. Поэтому Ачигакури не была никому интересна. Фигура человека с серебристо-белыми волосами внезапно появилась здесь. Точнее, он появился прямиком в комнате главы деревни. Лидер совершенно спокойно спросил Рюга. Он не был удивлен, потому что Какаши иногда появлялся здесь в течение последних лет. Но вскоре внимание Рюги привлек человек, находящийся в руках Какаши. У него были серьезные ранения, отсутствовали оба глаза и левая рука. Его состояние было критическим. Он мог умереть в любой момент. «Рюга, выйди из комнаты, и не позволяй никому входить сюда». Хоть у Рюги и было много вопросов, но он понимал, что сейчас не время для них, поэтому быстро сказал: «Есть». Какаши осторожно положил Шисуи на кровать и сразу же занялся его лечением. Его руки покрылись зеленой чакрой. Какаши пытался остановить кровотечение, но у него почему-то не получалось. Когда он заметил это, его брови нахмурились. «Конечно, мои навыки в медицинском ниндзюцу не очень хороши, но их должно быть достаточно, чтобы остановить кровотечение. Почему же я не могу это сделать?» Какаши снял свою повязку и открыл шаринган. Проверив Шисуи шаринганом, он сразу же нашел проблему. Кое-что было внутри тела Шисуи. Это джуиндзюцу. Данзо покрыл свой кунай джуиндзюцу, которая не позволяла Шисуи исцелиться. «Чертов Данзо! Он только и может, что использовать грязные трюки». Шисуи потерял очень много крови к этому времени. Его лицо уже было очень бледным. Если так продолжится, то он умрет. Какаши захватила тревога, но потом он заставил себя успокоиться. «Если я буду паниковать, то Шисуи умрет. Мне нужно успокоиться, чтобы спасти его». Какаши несколько раз глубоко вздохнул и снова посмотрел на джуиндзюцу. В этот раз сразу же кое-что понял. Эта техника очень похожа на фуиндзюцу. Более того, эта техника была очень похожа именно на фуиндзюцу клана Узумаки. «Чертов Данзо, посмел использовать фуиндзюцу клана Узумаки для своей грязной техники мысленно. Выругался Какаши, но все-таки вздохнул с облегчением. Какаши прекрасно разбирался в фуиндзюцу. Особенно это касалось фуиндзюцу клана Узумаки, который он изучал с того момента, как попал в этот мир. Поэтому сейчас его навыки фуиндзюцу были абсолютно выдающимися. Просто взглянув на эту технику, он уже понял принцип ее работы. Какаши немедленно сложил нужные печати и прижал правую руку к груди Шисуи. Из тела Шисуи сразу же стали выходить черные письмена и собираться в правой руке Какаши. Хоть Шисуи был сейчас без сознания, но он продолжал болезненно кричать, пока все это происходило. Как только черных письмен не осталось, Какаши убрал руку, которая теперь была полностью черной. Он достал свиток и хлопнул по нему этой рукой. Печать. После этого Какаши смог легко остановить кровотечение Шисуи при помощи медицинского ниндзюцу. Болезненные стоны Шисуи прекратились и сменились спокойным дыханием. Какаши тоже вздохнул с облегчением. Теперь Шисуи должен быть в порядке. Затем Какаши снял пропитанную кровью одежду Шисуи и заменил на новую. Он наклонился к его уху и тихо прошептал: «Шисуи, твой глаз, я верну его тебе, и сделаю это прямо сейчас». 163. Какаши против корня. Долина огня. Данзо и члены корня все еще находились здесь. Данзо сама, вы проверили окрестности, но не нашли Учиху Шисуи. Мы также не знаем, кто был тем человеком, что спас его. Черт возьми, неужели они сбежали? Спросил Данзо, полный гнева. Он был очень зол от того, что не смог заполучить второй глаз Шисуи. Он даже заранее установил здесь ловушку, чтобы быстро закончить Шисуи, но неожиданно случилось то, что не входило в его планы. Данзо не переживал о том, что Шисуи выживет, ведь пока никто не снимет его джуиндзюцу, его невозможно будет исцелить. Должно быть, Шисуи уже был мертв, ведь в мире было не так много людей, способных снять его джуиндзюцу. В информации Данзо Какаши не было и слова о том, что он способен снимать подобные техники. Поэтому единственное, о чем волновался Данзо, так это о втором глазе Шисуи. Он забрал у Шисуи левый глаз, который он не мог сейчас использовать. Данзо использовал свою правую глазницу для хранения шарингана, а не левую. Появится много проблем, если он внезапно поменяет глаз. По крайней мере, он не мог этого сделать до тех пор, пока клан Учиха не был уничтожен. Физическая сила Данзо начала снижаться с возрастом, и теперь он привык к тому, чтобы иметь при себе шаринган. Так он чувствовал себя в безопасности. После долгой жизни люди часто начинали бояться смерти. Это относилось и к Данзо. Проклятие. Хатаки Какаши, я обязательно найду тебя. В этот момент неподалеку от Данзо внезапно появился Какаши. У его ног лежал трехконечный кунай, который он дал Шисуи. Данзо, похоже, ты говоришь обо мне. Черная маска, черная одежда и серебристо-белые волосы, что развивались сейчас на ветру. Все присутствующие невольно напряглись. Имя Хатаки Какаши было очень знаменито в последние годы. Он прославился больше года назад, когда победил Яндемира и Каге в бою один на один. Корень был хорошо осведомлен о том поединке, ведь среди шиноби, которые наблюдали за ним, были и члены корня. Поэтому у них была информация о способностях Хатаки Какаши, которые он применил тогда. Техника меча, техники атрибута молнии и то, что поразило тогда всех, техника летающего бога грома. Никто не мог поверить, что Хатаки Какаши, которому тогда еще не было 18, сможет не просто сразиться с Яндемирой Каге, но и победить его. В тот момент весь мир узнал, что в Конохе появился новый гений. Гений, что смог превзойти своего учителя, Яндемиха Каге. После этого боя, действия Какаши и вовсе стали загадкой. Только Сандэми знал о том, чем он занимался на протяжении 2 лет, когда покидал деревню. Никто не знал, насколько сильнее стал Какаши за это время. «Ты осмелился вернуться сюда», — Хатаки Какаши высокомерно усмехнулся Данзо. Глаза Какаши холодно смотрели на Данзо, а от его тела исходила убийственная аура. «Конечно же, я вернулся. Ты убил Шисуи, и я здесь для того, чтобы забрать твою никчемную жизнь. ХМПФ, это судьба клана Учиха. Никто не будет жалеть о его смерти. Раз уж ты вернулся, то лучше отдай мне правый глаз Шисуи». Услышав эти слова, Какаши рассмеялся. «Ха-ха-ха, Данзо, ты такой высокомерный. Кем ты себя возомнил? Все, что я делаю, ради благополучия Конохи. Если ты все еще считаешь себя шиноби Конохи, то должен сотрудничать со мной. Это должно быть шутка. После всего, что ты натворил, ты все еще продолжаешь говорить, что это ради Канахи. Какая польза Канахи от твоих действий? Признай, ты делаешь все это лишь ради собственных амбиций. ХМПФ, ты всего лишь ребенок, что не понимает моих кропотливых усилий. Похоже, я действительно не понимаю. Так для чего еще, кроме твоего эгоизма и жадности, нужно все это? Да что ты знаешь? Клан Учиха – это группа безумцев. Если их не уничтожить, то однажды Канаха погибнет из-за них. Разве клан Учиха пошел на это не из-за того, что ты пытался вытеснить их из деревни? Я делал это лишь для того, чтобы контролировать их амбиции. Учихи хотели взять контроль над Канахой. Это лишь твое предположение. Ты действуешь только в соответствии с твоим личным мнением, и не пытаешься выслушать клан Учиха. Если бы ты хоть раз послушал их, то ситуация не стала бы такой, какая она сейчас. Говори, что хочешь. Я еще раз тебя спрошу, ты отдашь мне глаз Шисуи? Данзе не хотел больше говорить с Какаши о клане Учиха. Ему нужно было поскорее добиться своей цели — заполучить глаз Шисуи. Данзе, у тебя, похоже, проблемы со слухом. Я ведь уже сказал, что вернулся сюда только для того, чтобы забрать твою никчемную жизнь. Шунпа. Фигура Какаши мгновенно исчезла и тут же появилась за спиной Данзе. В руке Какаши уже был Миллениум, техника меча клана Хатаки. Громовая луна. Данзе в ужасе повернул голову и увидел ледяной взгляд Какаши. Как быстро. Данзе сама. Берегитесь, закричал Ланбу Корня, встав между Какаши и Данзе. В следующую секунду он уже был разрублен пополам. Данзе воспользовался этой возможностью и отступил. Хочу сказать, что у тебя очень преданные подчиненные, Данзе холодно сказал Какаши. Хатаки Какаши, ты действительно ходячее бедствие. Только что, это ведь было Шунпа Белого Клыка. Не ожидал, что ты достигнешь такого уровня. Думаю, если бы Белый Клык вернулся к жизни, то он был бы ненамного быстрее тебя. Какаши поднял свой меч, указывая острием на Данзе. Спасибо за твою похвалу, но ты все равно сегодня умрешь. Ты здесь один. Боюсь, у тебя не хватит сил, чтобы лишить меня жизни. Сегодня и узнаем, смогу ли я. Защищайте Данзе саму. Перед Данзе тут же встали все находящиеся здесь Анбу Корня. ПП, если вы помните, изначально их было 20 плюс 3 командира. Так как Шисуи убил минимум троих, сейчас тут оставалось около 20 человек, не включая самого Данзе. И это все, боюсь, их недостаточно, чтобы остановить меня, прошептал Какаши. Это элитные джонины Корня, их силы будет достаточно, чтобы разобраться с тобой. Вперед, приказал Данзе. Высвобождение огня, огненная пуля. Высвобождение ветра, великий порыв, комбинированное ниндзюцу, большая огненная пуля. Высвобождение молнии, вспышка дрожащей молнии. Высвобождение воды, техника пули водяного дракона, комбинированное ниндзюцу, удар водно-громового дракона. Какаши слегка нахмурился, смотря, как гигантское пламя и вода с молниями приближаются к нему. Эти шиноби действительно были достойны того, чтобы их приняли в корень. Они использовали очень сильные ниндзюцу. Неудивительно, что Шисуи не смог дать им отпор. Однако этого уровня было недостаточно против Какаши. Секретная техника меча клана Хатаки. Танец грома. Миллениум мгновенно покрылся светом молний. Он будто стал громовым драконом, что издавал сейчас ужасающий рев ярости. Удар. Столкновение трех ужасающих атак вызвало громкий шум и сильный поток ветра. Грозовой дракон Какаши легко уничтожил огненную пулю и водно-громового дракона, и направился дальше в сторону шиноби Корня. Черт, что это за ниндзюцу такое? Оно слишком сильное. После этого пять членов Корня тут же сложили ручные печати. Высвобождение земли. Земляная стена. Из земли тут же поднялась стена толщиной более 5 метров, пытаясь остановить атаку Какаши. Грозовой дракон, не колеблясь, врезался в эту стену. Удар. Земляная стена, подобно тоненькому стеклу, разбилась вдребезги. Примечание к части. Да начнется полное унижение Корня. 164. Режим отшельника. Активация. Примечание к части. Запомните. Никогда не злите Какаши, улыбающийся чертенок. Высвобождение ветра. Вакуумная волна. Сильный порыв ветра вырвался изо рта Данзе и врезался в громового дракона. Так как громовой дракон был ослаблен после того, как уничтожил три ниндзюцу, ветер Данзе смог его полностью рассеять. Техника меча Белого Клыка. Я не ожидал, что ты так хорошо овладеешь его навыками. Похоже, я недооценивал тебя, мрачно сказал Данзе. Его глаза были полны сожаления. Если бы он знал, что Какаши достигнет таких высот, то ни за что бы не упустил его. Проклятый Белый Клык, даже после смерти он доставляет мне проблем, подумал Данзе, вспоминая то, что происходило перед смертью белого клыка. Не нужно удивляться, Данзо. Сегодня ты умрешь от моего меча, дабы искупить все свои грехи. Ты слишком много говоришь. Когда я стал одним из сильнейших шиноби, ты еще не родился. Хаэм, по-моему, ты всего лишь жалкий старик, что продолжает говорить о своем прошлом, холодно фыркнул Какаши. Затем мощный поток чакры устремились к его ногам, и он бросился к Данзо. Миллениум будто исполнял смертельный танец, от которого продолжали гибнуть члены корня. Эти анбу корня не могли быть равны Какаши с его нынешней силой. Всего за несколько мгновений потери корня преодолели двузначное число. Лицо Данзо все больше искажалось от ярости. Эти шиноби были не только основной силой корня, но также и его гарантией, что он мог делать в Конохе все, что хотел. Было больно видеть, как Какаши беспощадно убивает их одним за другим. Кровь забрызгала землю вокруг и самого Какаши. Он не знал пощады. Каждый раз, когда Миллениум двигался, взлетела чья-то голова. Три Тамаи в его левом глазу медленно вращались, наблюдая за движениями врагов. Столкнуться с таким количеством опытных шиноби было тяжело даже для него. Если бы не Шаринган, способный уловить все их движения, то Какаши пришлось бы разбираться с ними куда дольше. Алый Шаринган выглядел сейчас очень устрашающе. Он изучал холодную, беспощадную ауру. Техника меча Конохи. Танец трех лун. Какаши увидел, как один из шиноби корня разделился на трое и замахнулся на него мечом. Слишком медленно. Какаши взмахнул миллениумом, не поворачивая головы. Три копии тут же исчезли, а из воздуха появилось настоящее тело шиноби корня, из которого уже лилась кровь. Что, он действительно смог увидеть насквозь мою атаку, тихо сказал он и замертво упал. 8 3 грамм вакуумная ладонь. Невидимая волна воздуха двигалась к Какаши, но тот выглядел очень спокойно. Он разрушил еще одного шиноби корня, после чего поставил меч вертикально. Раздался звук столкновения, после чего невидимая волна сжатого воздуха была разрезана миллениумом. Что шокированно пробормотал шиноби корня из клана Хьюга. Он впервые видел, чтобы кто-то смог рассечь технику 8 3 грамм вакуумная ладонь мечом. «Прощай!» – прозвучал холодный голос около его уха, после чего еще одна голова отлетела в сторону.